хлопает дверь ванной. Я могу расслабиться. Очнувшись на полу в храме Одина, первым делом подумал, если бы я так и не вернулся, что случилось бы с ней? Утром я меняю наручники на пару прочных цепочек, чтобы она могла добраться до туалета. В ее спальне маленький холодильник со всем необходимым. Но дверь запирается на замок. Она не сможет освободиться. Стоит мне исчезнуть, и спустя месяц пленница умрет с голоду. Да, вот этого я не предусмотрел. Моя ошибка. Надо предусмотреть установку цайт-шальтура на замок. Может быть, на сутки. И не только это продумать. Я был в отключке 2 часа. Требуется выяснить пару вещей. Первое. Куда пропал козел? И второе, что же случилось со статуей Рюбецаля? Учебник номер 1. Всемирная география. Рейхсоюз или Третья Великогерманская империя. Основан в 2004 году после окончания 20-летней войны. Фактически, конфедерация рейхскомиссариатов состоит из Остланда, Балтика и Белоруссия, Москау, европейские территории Русланда, Дойчланда, Австрия, Германия, генерал-губернаторство Польша, Кавказа, Азербайджан, Грузия, Кубань, зондеркомиссариата Чечня и Дагестан, Туркестана, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Украины, с городами Курск, Воронеж и Царицын, Норвегии и Нидерландов, а также Британии, не включая Республику Шотландию. Рейхсоюзу принадлежат особые территории – озеро Байкал, полуостров Крым, заселенный немецкими колонистами, и анклав Санкт-Петербург. Союзные Третьему Рейху страны Словакия, Итальянская империя, независимое государство Хорватское, Финляндия, включая Карелию и Мурманск, Трансильвенгрия, Королевство Румыния вместе с Одессой и Бессарабией, протекторат Южная Франция со столицей в Виши, Испано-Португальская Федерация, царство Болгария совместно с Грецией. В 1951 году Турецкой Республике имени Ататюрка торжественно возвращены бывшие французские колонии Ливан и Сирия, подарена Армения. Багдадский халифат, воссозданный в 1964 году, включает Ирак и султанаты арабского Магриба, вкупе с Египтом и Марокко. Свободное государство Индия, или Азад-Хинд, находится под совместной защитой Рейхсоюза и Японской империи. Корея, остров Формоза, Гавайи, остров Карафуто, полуостров Камчатка, города Владивосток и Хабаровск, Шанхай, Гонконг и Сингапур являются неотъемлемой частью Ниппон-Коку. Территория Русланда до Урала формально зона интересов японцев, но на деле – кроме Новосибирска, Красноярска, Тюмени, контролируются бандами лесных братьев. Дальневосточная республика со столицей в Чите не имеет самостоятельности, как японский протекторат. Государства-сателлиты Японии – Маньчжоу-го, Китай, Таиланд, Эмират Индонезия, Вьетнамская империя, Бирма и Филиппины. Отдельное владение – континент Австралия, имеющий статус курортной колонии Ниппон-Коку. Богатые японцы часто приезжают туда отдыхать на морских пляжах. Сами же австралийцы выселены на Аляску. Руководители Соединенных Штатов Америки подписали капитуляцию 18 апреля 1956 года в Лос-Анджелесе, после того, как в город с боями ворвались части 2-й дивизии СС «Русланд». В 1958 году США подверглись разделению на Калифорнийскую республику, совместный протекторат Рейхсоюза и Японии –